Глава 9. Срыв. «Почему ты не говорил об этом раньше? Ты не рассказывал толком о том, как вы познакомились, как...» «Что я мог бы сказать, сам подумай. И главное, когда?» Ид вздохнул. «Мы были все время заняты. Вы на контакт не шли, да и сейчас не идете почти. Помолчи, не перебивай меня. Сразу скажу, нет, мы вас спасли не для того, чтобы вами воспользоваться, но...» «Теперь ты послушай». Голос Пятого потяжелел. «Для того, чтобы договориться, нужна информация». «Отлично!» – парировал Ид. «Я жду. И не только я. Как раз информацию. Ну и где?» Пятый опустил голову. Сейчас он сидел у забора в дальней части сада, выходящей к лесу на низенькой скамейке, которую притащил из сарая. Вокруг бушевала весна, с каждым днем все больше набиравшая силу, молодая трава под ногами. Маленькие клейкие листочки и на деревьях, и на кустах. Тут и там в траве уже виднеются первые робкие цветочки, а в воздухе слышно гудение проснувшихся после зимы насекомых. На рукав куртки Пятого приземлился толстый полосатый шмель, и Пятый осторожно стряхнул его. «Лети дальше, нечего тебе эти глупости слушать». Связь в этот раз была устойчивой, даже с неплохой картинкой, поэтому трансивер Пятый пристроил рядом с собой на лавочке, чтобы говорить без помех. «Так что же?» — поторопил Ид. «Ты просил. Я вышел не по времени. У меня рабочий день вообще-то. 20 человек в очереди на корректировку биологичек. Спасибо еще, что отпустили. Ты будешь в результате говорить или нет? Ты же сам хотел». Ид действительно был сейчас одет в форму. Стандартный комбез медика Санкт-Рены. Светло-зеленый, с разноцветной вставкой на правом рукаве. Налобник. Пятый уже знал, что идут они в экспедицию как универсалы, но медицина все равно в приоритете. И что они уже работают, и работы много, даже несмотря на то, что сидят они пока что на планете, а экспедиция только формируется. И что такое реакция Блэки? Решился Пятый. Так. Ид закусил губу. И откуда ты это... «Из памяти корабля. Она первая в списке катастроф глобального уровня. Собственно, она вообще одна, остальные проходят как локальные. О самой катастрофе информации в системе почти нет. Пара слов о контроле и все. Ты можешь объяснить, что вообще происходило в этот период?» «Это будет очень долго», — покачал головой Ид. «Пятый, правда. Действительно, очень долго. И по сей день не совсем понятно, что это на самом деле было». «А что было?» Теряя терпение, рявкнул Пятый. «Что именно было, ты можешь объяснить?» «Ах, появился еще один контроль кинестетики. И хорошо так ударил по сети. По какой-то конкретной области или...» Пятый прищурился. «Сперва мы думали, да, по конкретной. Удалось локализовать центр. Мы там даже кое-что нашли, но потом...» Ид запнулся. «В общем, путь с локализацией оказался ложным. А пометка «Черные звезды» по сей день и в официалке, и вне официалки на разных делах тут и там нет-нет да встречается. Не хотел сейчас об этом говорить. Но мы как раз в момент реакции все и познакомились. Ри, Рыжий, ну и я. Сперва Ри и я, если точно. Рыжий. Мы его нашли позднее». Пятый слушал молча, не перебивая. Ид остановился было, но заметив, что Пятый отвечать не собирается, продолжил. «Это была довольно сложная история, ее за 5 минут не расскажешь. Я могу тебе скинуть информацию, считки, что хочешь, но не уверен, что тебе это сейчас нужно». «Нужно», — решительно сказал Пятый. «Для чего?» «Ты хотел информацию». Пятый вытащил сигареты, закурил. «Для того, чтобы тебе хоть что-то объяснить, мне нужно сперва что-то понять». «Ясно», — Ид покачал головой, усмехнулся. «Продолжается старая песня, которая началась еще на Окисте. Спасибо, уважил». «Ты тоже уважил», — парировал Пятый, «потому что ты тоже ничего говорить не хочешь». «Я не говорить не хочу, я время тратить не хочу», — рявкнул Ид, теряя терпение. «То, о чем я могу рассказать, есть в доступе. Не наша часть истории, конечно, та часть, которая общая. Да, погибла масса народу. Да, погибал контроль в количестве и погибал страшно. Было. Да, до сих пор пытаются реструктурировать обратно то, что было сделано. Но, по слухам, где-то Блэки по сей день держат участки сети. Да, о причинах того, что произошло, толком ничего не известно. Равно как и непонятно, кто именно и каким образом инициировал процесс. Ты это хотел узнать?» Пятый неподвижно смотрел на него расширившимися от ужаса глазами. «Что?» — хрипло спросил он. «Что ты сказал?» «Ты не расслышал?» — спросил Ид. «И ты не понимаешь?» «Ладно». Пятый медленно глубоко вздохнул. «До тебя до сих пор не дошло?» «Что именно до меня должно было дойти?» — спросил Ид. «Наблюдение», — просто ответил Пятый. «Все это — последствия того, что было снято наблюдение. Сейчас, секунду, когда это произошло, вам было немного за 30, так?» «Да», — пожал плечами Ид. «Мы считали, что нам по 40 с хвостиком, потому что не знали про воссоздание в 7. От момента появления по 33 года. Условно, конечно, даты разнятся по мирам, ты же знаешь». «Верно», — кивнул Пятый. «Все верно». «К чему ты это сказал?» — не понял Ид. «Пока что без подробностей, но это все инициировали мы», — Пятый отвернулся. «Даже не вы, потому что вы следствие, а вот инициировали мы». Он закрыл глаза. «Нельзя было этого делать». «Я тебя не понимаю», — покачал головой Ид. «Ты хочешь сказать, что мы каким-то образом связаны с реакцией Блэки? И не в той части, которая борьба с последствиями, а с возникновением? Прости, но это чушь. Она была признана вмешательством извне, с какого-то иного уровня и...» «Ид, нет никакого иного уровня», — покачал головой Пятый. «Нет. Уровень один. Просто почти никто не может воспринимать его полностью. Поэтому и кажется, что их много. Ладно, про это при встрече, пожалуй». «Хорошо, давай про это при встрече», — вымученно согласился Ид. «Скинь мне свои щитки за тот период», — попросил Пятый. «Все, что есть». «Слушай, там много, больше года, наверное, в общей сложности. Только сам наш забег после катастрофы был месяца на 3-4», — Ид задумался. «Нет, больше, с Фебом же еще ходили. Пятый, оно тебе надо?» «Надо», — решительно сказал Пятый в ответ. «Если можно, скинь по самой катастрофе максимум, пожалуйста. И очень прошу, отнесись к этому серьезно. Если ты не заметил, то Ри и, видимо, Ариан уже относятся к этому более чем серьезно. Боюсь, что этот тезис они не просто вывели, они его подтвердили». «Какой?» — нахмурился Ид. «Ладно, уломал». Пятый вытащил еще одну сигарету и под неодобрительным взглядом Ита прикурил от предыдущей. «Смотри. Пока тройка, часть которой Ри объявил ступенями, ведущими к Богу и Богом непосредственно, имела отношение к контролю, точнее, являлась контролем, она постоянно находилась в состоянии наблюдатель. Импульсно периоды наблюдения чередовались с периодами ненаблюдения, но система выучила этот ритм и знала последовательности. Например, главное правило – наблюдение через какой-то срок будет возобновлено. Период активности – период покоя. То есть элемент-наблюдатель присутствовал в ней постоянно и являлся неотъемлемой ее частью. «Так», — кивнул Ид, — «продолжай». «А потом... потом мы не выдержали. Почему, ты сам знаешь. Но знаешь только отчасти. Вот как ты считаешь, о каком именно наблюдении я сейчас вообще говорил?» «Наблюдением за участком сети», — пожал плечами Ид. «Хрена там! Нет! Нет! Это прогрессия, Ид! Экипаж, который наблюдает за одним участком сети, на самом деле наблюдает за всей сетью. Чтобы в этом убедиться, достаточно посчитать 5 минут. Можно даже на коленке, или на пальцах, или на камушках, как угодно». «Тогда у нас ерунда получается», — миролюбиво отозвался Ид. «И у Ри тоже, потому что в таком случае любой экипаж, неважно, к кому он относится, и будет являться тем самым гипотетическим наблюдателем, видящим все, который нужен системе». «Ах, если бы!» — вздохнул Пятый. «Тебе мало доказательств того, что это не так. Остальные просто дублирующие схемы. Их бесчисленное количество, но они... это так не срабатывает. Курица без головы, понимаешь, о чем я? Если отрубить курице голову, она какое-то время будет бегать, потом упадет. Но какое-то время она бегает. Что происходит дальше, ты понимаешь?» «Господи, откуда у тебя такие кровожадные мысли? Ты что, и впрямь видел, как бегает курица без головы?» — спросил Ид. «Видел?» — Пятый усмехнулся. «Я вообще много всего видел. Не столько, сколько ты, конечно, но мне хватило. Что с курицей происходит потом, ты понимаешь? Она падает, умирает. Начинается процесс разложения. Через некоторое время...» — Ид приподнял брови. «Ты хочешь сказать...» «Именно», — кивнул Пятый. «Так, на сегодня хватит», — решительно сказал Ид. И из тебя, и с меня уже довольно. Щитки я тебе на днях скину». «Сейчас». «На днях, блин, ладно, хорошо. Один фрагмент первый, скину сейчас», — сдался Ид. «Но, по-моему, ты искажаешь тему». «Угу, я искажаю. А та компания, видимо, не искажает. Именно поэтому она гребет сейчас под себя все, до чего может дотянуться. Расправилась. По ее мнению, конечно. С вами. И, по сути, пытается перепрофилироваться в этот самый третий контроль, о котором ты только что сказал», — покивал пятый. «Точно не искажает». «Допустим. С этим согласен», — неохотно произнес Ид. «Вы там что-то нашли?» «Ага. Ты был прав про место. Нашли бумаги. Очень много бумаг. Разбираемся потихоньку. Собственно, из-за бумаг я и начал тебя спрашивать. Есть там кое-что. По всей видимости, имеющее отношение к теме. Еще оборудование старое нашли». «Покажи», — попросил Ид. «Давай потом», — попросил пятый. «Они гуляют. Вернутся сейчас. А мне не хочется, чтобы знали про наш разговор». «Ладно», — сдался Ид. «Выдерни меня завтра днем тогда, если получится. Корректировку сегодня народу доделаем. Завтра день должен быть посвободнее. Лови щитки». «Может, тебе про аппаратуру тоже щитки скинуть?» — предложил пятый. «А давай!» — Ид улыбнулся. «Поглядим на досуге». «Лови». Саб, конечно, заметил, что кто-то брал трансивер, но гадать, кто брал и для чего, у него не было времени. В этот день Саба на подходах к магазину отловила председательша Люба и чуть ли не за руку потащила знакомиться с деточками. Встретившись лицом к лицу с небольшой группой сумрачных подростков, которые на площадку явились явно не по своей воле, Саб сперва немного опешил, но быстро взял себя в руки и объявил, что тренировки — дело сугубо добровольное, и что начнут они не с баскетбола, а с общей подготовки. Кто-то из подростков заявил, что общей подготовки им и в школе хватает, и они вполне себе подготовлены. «Правда», — обрадовался Саб. «Ну, давай посмотрим, что у тебя за подготовка такая». Следующие полчаса Саб мало того, что гонял подростков, так еще и, по выражению какой-то тощей девочки, выдал класс, показав серию несложных боевых приемов. К счастью, председательша к тому времени уже ушла. Эти самые приемы, по сути, простейшие каты, привели подростков в настоящее восхищение. Когда расходились подростки кто куда, Саб обратно в магазин, его почти все подростки попросили: «Вот так драться поучи, дядь Сереж! И ну его баскетбол этот!» Саб с легким сердцем согласился, но минуту поразмыслив, добавил, что заниматься лучше не тут, у всех на виду, а на поляне, которая в лесу по левую руку от ворот. Подростки с ним согласились. Саб предложил встретиться послезавтра. Разошлись они, весьма довольные друг другом. Когда Саб вернулся домой, его отловила Эри и потащила в сарай. Лин решил вывести мотоцикл, но одному справиться у него не получилось. У несчастной машины наглухо заклинило тормоза. К тому же Лин, как ни старался, не смог снять коляску, а вместе с коляской мотоцикл в дверь не проходил. Сперва общими усилиями отдирали коляску, на это ушел час. Потом, чихая от пыли, все-таки вывели и саму машину, и коляску на улицу и поставили мотоцикл перед сараем на небольшом отдалении. Остатки былой роскоши грустно заметил Лин. И Эри с Сабом покивали. Да уж, это точно. Когда-то машина и впрямь была загляденье, но сейчас... Никель, которого тут и там на мотоцикле было вдосталь, потускнел, на нем виднелись ржавые звездочки. Темно-зеленая краска не блестела, как ей положено. Она местами была отколота, местами содрана. Резина, снабженная высоким протектором, выглядела из рук вон плохо, использовать ее не представлялось возможным. От долгого стояния резина пришла в негодность, высохла, потрескалась. «Придется повозиться», — констатировал Лин. «И надо подумать, что нужно для того, чтобы повозиться с толком, а не просто так». «А ты сумеешь починить?» — удивился Саб. «Почему нет?» — удивился Лин. «Только дофига всего понадобится, от покрышек до деталей, причем я пока не знаю, каких именно. Разберу, посмотрю. Потом, если получится, купим то, что нужно». «А ездить на этом ты умеешь?» — спросила Эри. «Не-а», — покачал головой Лин. «На машине умею, на велосипеде не очень. На мотоцикле не пробовал, хотя видел, как другие это делают. Научусь, это несложно». «Никогда не ездил на мотоцикле», — — вздохнула Эри. «А хотела бы попробовать». Саб посмотрел на мотоцикл критическим взглядом. «Маленький», — сообщил он. «Для меня слишком маленький. И рыжий — это довольно опасная штука, тебе не кажется?» «А в двойках все опасное», — пожал плечами Лин. «Думаешь, на машине убиться нельзя, что ли?» «Можно. Какие-то степени защиты есть, но они смехотворные. Что ты хотел?» «Тут так почти во всем». «Да знаю», — поскучнел Саб. «Но все равно, как-то это... Ладно. Будешь чинить?» «Попытаюсь», — Лин задумался. «Запчасти только покупать придется». «Купим», — решительно произнесла Эри. «Ну что, пошли обедать? Я суп сварила с рисом». «Пошли», — кивнул Саб. «Пятого позовите кто-нибудь». «А где он?» Эри вдруг сообразила, что Пятого нет довольно давно. «Саб, ты его не видел?» «То есть как это где?» — нахмурился Саб. «Он был здесь, когда я уходил в магазин». «Подождите», — Эри выпрямилась. «Гулять он снова не пошел, так?» «Ну, когда мы на озеро ходили. Потом мы пришли, и ты, Саб, пошел в магазин, ты, Лин, пошел к мотоциклу, а я пошла готовить». «И его уже не было», — медленно произнес Лин. Саб быстрым шагом прошел в дом, спустя полминуты вышел обратно. «Куртки нет», — сообщил он. «Ничего не понимаю», — Эри нахмурилась. «Он ушел куда-то, так получается? Но зачем? Почему один? Почему не сказал?» «Может, на что-то обиделся?» — предположил Саб. «На что?» — удивился Лин. «Чушь какая-то. Когда мы уходили, он решил остаться из-за того, что собирался поработать в саду. Раскопать что-то хотел или типа того, я не запомнил. Секунду». Он прошел по дорожке до забора, постоял там с минуту, вернулся. «Там лавка стоит. Он на ней сидел, видимо, курил. Ничего не раскопано. Кстати, только лопата у забора, и все». «То есть, получается, он там посидел, покурил и куда-то исчез?» — недоверчиво спросила Эри. «Или прикалывается?» — пожал плечами Лин, впрочем, без особой уверенности. «Эй!» — крикнул он неожиданно. Эри вздрогнула. «Выходи, хватит! Не смешно уже!» Ответом ему была тишина. Саб вытащил сканер, вывел доступное поле. Слабенький сканер брал радиус 1,5 километра и неплохо определял объекты. «Его здесь нет», — через несколько секунд сообщил Саб. «Сканер не видит». «Так он что, уехал?» — с тревогой спросила Эри. Ответом ей было молчание. «Ребята, это не смешно уже». Лин, нахмурившись, что-то про себя прикидывал. «Трансивер», — вдруг сказал он. «Он с кем-то говорил, получается. Да, Саб?» Тот кивнул. «Когда мы вернулись, я обратил внимание, что он на другом месте стоит», — медленно произнес он. «Но мало ли, могли и переставить. Или черт! Пошли!» То, что последним пользовался трансивером именно Пятый, сомнений не вызывало, потому что последняя связь была зафиксирована со станцией Эльм. Значит, он поговорил с кем-то из команды, а потом ушел не весть куда и не весть почему. «Надо вызвать и спросить», — решительно произнесла Эри. «Нет», — покачал головой Саб. «Во-первых, там уже ночь, все давно спят. Во-вторых, даже если мы и узнаем что-то, чем это нам поможет? Мы только время потеряем». «И что ты предлагаешь?» — Эри нахмурилась. «Искать», — констатировал очевидный Саб. «Так, черт, не хотел я этого делать, но придется брать коммутаторы и вешать точку. Надеюсь, засечь ее тут будет некому». Точкой являлся антиграф с передатчиком. Совсем слабеньким. Радиус его действия составлял около 30 километров. Коммутаторы в данном случае выглядели как металлические тонкие браслеты. Связь только аудио, ничего лишнего. Примитивная, невысокого уровня техника, которую Саб прихватил с корабля просто на всякий случай, и которую до этого использовали только единожды, да и то без передатчика. Просто чтобы не потеряться на рынке. «Слушайте. Делаем следующим образом. Сейчас я закину точку куда-нибудь повыше и выходим. Связь только в случае необходимости, раз в час. Эри, ты идешь простым быстрым шагом. На тебе поселок, внутренняя часть. Это твой квадрат». «Но сканер же показывает, что его там нет», — возразила Эри. «Во-первых, сканер можно обмануть. Во-вторых, ты должна спрашивать о нем. Может быть, кто-то его видел. Спрашивай осторожно, спокойно. Ты поняла?» «Чтобы ни у кого не вызывать ни подозрений, ни паники», — принялся объяснять Саб. «Идешь по поселку, кого-то встречаешь, задаешь вопрос. Слушаешь ответ, киваешь, улыбаешься, отвечаешь, идешь дальше, ясно?» Эри кивнула, впрочем, без особой уверенности. «Проверь места, в которых он был и которые знает. Дом Георгия, магазин, поле для собраний сторожа. На связь выходить только после того, как убедишься, что ты одна, и только если что-то экстренное. Поняла?» «Да». «Хорошо. Лин, теперь ты. Идешь на внешнюю сторону леса, ту, которая прилегает к дороге. Проходишь дорогу, от нее начинается твой квадрат. Потом уходишь направо в лес. По дороге просто идешь. С вопросами встречным то же самое. По лесу придется пробежаться, чтобы сократить время поиска. Ты идешь без сканера. Он у нас один, к сожалению. Поэтому смотришь. Мог бы еще и на запах ориентироваться, но вы курите и...» «С обонянием у меня все в порядке», — хмыкнул Лин. «Понял. Не продолжай про это». «Теперь я. Ухожу в лес отсюда, иду зигзагом. Плохо, что нас всего трое, поэтому одновременно получается только три квадрата». Сап на секунду задумался. «Через 2 часа встреча здесь же, на участке. Сходимся, делим следующие квадраты, расходимся. Связь только по необходимости». Выйдя за калитку, Эри решила, что логичнее всего будет сперва пройти внешнюю сторону квадрата и потом двигаться внутрь. Шилда на время вылазки было решено закрыть в доме. Может быть, позже он и поможет, но сейчас ей предстояло идти через поселок, а у кота с местными собаками сложились не очень дружественные отношения, и перспектива разнимать кота и собак вместо поиска Эри абсолютно не прельщала. Равно как и перепалка с хозяевами этих самых собак, которым Шилд систематически оставлял отметины на мордах. Конечно, ничего серьезного, даже до настоящих ссор ни разу не доходило. Но все равно не до того сейчас. Она ощущала все нарастающую тревогу, непонятно откуда идущую, и невольно то и дело ускоряла шаг, хотя, конечно, помнила наставление Саба — не бежать, идти спокойно, вести себя естественно. «Что же произошло?» — думала Эри. «Должна же быть какая-то причина. Он что-то узнал, ему что-то рассказали. Он что-то недопонял? Или мы в чем-то виноваты? Хотя на нас ему, по всей видимости, наплевать. Или мы в этом всем вообще оказались лишними, если он ни с того ни с сего просто забил на наше существование и решил, что ему необходимо... Необходимо что? Сбежать?» Встречные люди пятого не видели. Ни один человек не видел. Впрочем, это было и не мудрено. Все либо в домах, либо на огородах, и на проходящих мимо соседей, да еще и малознакомых, внимания не обращают. Удача поджидала Эри в магазине, и она мысленно обругала себя за неправильную тактику поиска. До того, как прийти в магазин, она бродила по поселку 40 минут, если не больше. «Был, Пашка, был», — сообщила продавщица Соня. «А чего ты ищешь?» «Разминулись», — пожала плечами Эри. «Чего-то дома нет». «Ой, все они такие мужики», — Соня погрустнела. «Значит, до дома не донес. Небось, засел где в кустах и весной наслаждается». «Что не донес?» — не поняла Эри. «Арин, так он водки купил. 3 по 0,7, — сообщила Соня. «И воды газированной, 2 бутылки. На запивку, видать. Мне сказал, гости у вас будут». «Завтра будут», — не моргнув глазом, соврала Эри. «Да, он должен был купить, все правильно». «Ну, значит, 3 купил, а принесет 2, — констатировала Соня. «Мой, знаешь, тоже», — она махнула рукой. «Не переживай ты так, объявится». Эри кивнула. Для отвода глаз купила у Сони пачку рафинада и батон свежего хлеба. Вышла на улицу, отошла за угол и активировала браслет. «Сап, он был в магазине», — сказала она тихонько. «Иду к дому, давайте туда оба». «Черт!» Лин стоял у калитки, и вид имел совершенно несчастный и подавленный. «Черт, черт, черт, черт, да как же так? Все же нормально было». «Ты о чем?» — не понял Сап. — Да о том самом. Эри, ты же видел наши щитки, ты же знаешь. — О том, что он пил? — спросила Эри растерянно. — Пил, как видишь, не пил, а сколько он взял, она сказала. — 3 по 0,7, — произнесла Эри. — Больше 2 литров, и было это уже 4 часа назад. В голосе Лина звучало отчаяние. — Сволочи! — Спокойно, — строго произнес Сап. — Соберись. «Я и не разбирался», — огрызнулся Лин. «Да что ж такое? Сап, 2 литра водки, ты соображаешь? При весе в полтинник. Это же... Да его после такого встречающие в 6 рук откачивали каждый раз. «Он не выпьет 2 литра, это невозможно», — неуверенно произнесла Эри. «Он не выпьет?» — переспросил Лин. «Он выпьет, маленькая. За милую душу. Рекорд был 3, чтоб ты знала, и можешь догадаться, чем это закончилось». «Так, погодите, надо сообразить». Он задумался. «Сап, к людям он точно не пошел. Чаще всего он удирал бухать к морю или в степь. Главное, чтобы без никого». «Думаешь, где он может быть?» — спросил Сап. Лин кивнул. «В лесу и озера его нет». «У этого нет», — согласно кивнул Лин. «Выведи карту». «До другого озера 8 километров», — через минуту сказал Сап. «Скорее всего, где-то там». Лин закусил губу. «И вода есть, и от поселка далеко, и от дороги». «Озеро маленькое совсем», — не весь для чего сказала Эри. «Неважно», — покачал головой Лин. «Сап, сбегаем, проверим». «А если его там нет?» — резонно спросил Сап. «Значит, я ошибся», — пожал плечами Лин. «Ты что-то еще можешь предложить?» «Только поискать параллельно в лесу». Сап на секунду прикрыл глаза. «Так, вот что. Эри, мы с Лином в лес. Ты...» «Согрей воду и побольше, и на всякий случай держи корабль на связи». «Для чего?» — с испугом спросила Эри. «Мало ли что», — обтекаемо ответил Сап. «Сейчас я тебе сформулирую команду для модуля. Если... В общем, будь готова его вызвать. Надеюсь, это не потребуется». «Боже мой!» — прошептала Эри. «Ладно, вы только осторожней, хорошо?» Лин кивнул, Сап тоже. «Пошли», — скомандовал Сап. Эри вернулась в дом и выпустила Шилда, который прошествовал мимо нее на улицу с крайне недовольным видом. Пошла на кухню, налила себе в чашку остывшего чая, снова вышла на крыльцо. «Что же произошло?» — думала она. «Видимо, что-то такое, что в один миг сумело разрушить тот тоненький, едва заметный признак благополучия, который они все очень старательно, пусть и неумело, все это время выстраивали». Что-то, что сумело разум перечеркнуть и эту весну, и солнце, и воздух, и все то хорошее, чему она, Эри, только училась радоваться. Ведь впервые в жизни, во всей ее жизни, она была не одна. Или все же нет? Поставив чашку на ступеньку, она прошла в пристройку с ванной, включила бойлер. Затем вернулась в дом, поставила на плитку самую большую кастрюльку, наполнив ее водой. Если Сап велел, надо сделать. Но мысль, все та же мысль, что уже приходила к ней, пока жили на окисте, возникла снова. Зачем? Она сама здесь зачем? Равно как и все они. Это ведь нечестная игра, если вдуматься, они ничего не добивались, ни за что не боролись и, разумеется, ничего не заслуживают. В частности, она сама точно не заслуживает, ведь так? Именно. Им все сейчас, считай, досталось на халяву. И этот дом, и весна, и погода, и безделье, и... «Ну, нет так нет», — произнесла Эри вслух. В тишине террасы голос прозвучал неожиданно громко, неестественно громко. И Эри сама вдруг испугалась своего же голоса, словно до того была глуха и услышала его впервые в жизни. Она прошла в комнату, стащила со шкафа свою сумку и принялась неторопливо укладывать в нее вещи. Какую-то одежду, мелочи, типа расчески и крошечного зеркальца, заколки для волос, блокнотики с неумелыми рисунками. Пыталась для себя зарисовать дом, озеро, окрестности, но получалось не очень. «Фальшивка!» — негромко сказала она, и в этот раз голос не испугал. «Это все фальшивка! И я тоже очередная фальшивка в этом всем!» «Как же мы любим строить иллюзии, да еще и пытаемся верить в них, потому что хочется же верить. Хоть во что-то в мире хочется верить. Ничего, устроюсь. Надеюсь, добраться до Окиста мне помогут. И Рита не откажется от своего предложения. И почему я сразу тогда не пошла к ней в помощники? Надо было соображать быстрее. Если он сейчас променял и меня, и других на 3 бутылки водки, что будет дальше? То-то и оно. Да». И другим я тоже не очень нужна, судя по всему. Надо с этим заканчивать. Нет, конечно, дождаться придется. И делать что-то, что скажет Сап, придется тоже. Но решение уже было принято. Окончательное и бесповоротное. С Сумку с вещами Эри, подумав, решила поставить пока что в шкаф, просто чтобы не мешалась под ногами. Она снова пришла на кухню, налила еще чаю, вернулась на крыльцо. Над поселком уже сгущались сумерки, наступал вечер. Эри села на ступеньку, поставила рядом чашку, закурила и тихо заплакала.